Глава 5. В тенях. К сумеркам таверну начал заполнять народ. Раз пришел жрец, должны быть песни. Иначе случиться не может. Уставшие от хлопот люди ждали отдыха до доброго веселья, а у хозяина и его служанок началась пора тяжелой работы. От лени не осталось следа. Гремела посуда, искрежетали о каменный пол стулья, пахло жареным мясом, очагом да брагой. В зале стало не протолкнуться. И бедные девы, сгруженными подносами, лишь чудом умудрялись скользить меж посетителями и разбирать в общем гвалте заказы. На Ферра посматривали искоса, с интересом. Все чаще и чаще жрец ловил жадные взгляды. Понимал, что оттягивать выступление долго не сможет. Если бы только в зал вошел колдун со своим псом, если бы понять, что Эйдре уже вернулась. Но Мергота как раз среди толпы он не находил. А такого детину упустить из виду никак не сумеешь, даже коль постараешься. Зато появился сам староста. Подошел и со всей вежливостью намекнул, что время нонче дюже подходит для музыки и баллад. Ферр обещал привести спутницу. Встал и неспешно побрел наверх. Благо зал заполнился настолько, что его медлительности никто не удивился. Пару раз жрец запнулся о столы и ноги, потратил несколько минут на извинения за неуклюжесть, но на пустой лестнице, старательно изображаемой неловкости, места уже не нашлось, и пришлось идти в комнату быстрее. Он обнаружил Эйдре на кровати. Чародейка лежала, прикрыв глаза рукой. Но когда он захлопнул дверь, села и устало улыбнулась. Слежка за Мергом вымотала ее настолько, что Эйдре и окно, заранее оставленное распахнутым для возвращения, закрывать не стала, несмотря на прохладу ночи. «Нас ждут. Сможешь играть?» «Конечно. Пока расскажу, что узнала, как раз отдохну». Мерк вышел из таверны и сразу же приказал псу искать. А после побродил кругами у домов и ушел к камню в поле. Там долго что-то высматривал, изучал. А Эйдре успела получше понять чары того места. Оно и впрямь оказалось сродни тропе, но совсем маленькое. Порог, где миры сходятся плотнее обычного. Удивительного в том чародейка не нашла. Уверяла, что такого немало по всему Ирду. Опасность оно несет разве что в Сайм и Биол, когда границы зыбки, но никак не в пору Модра. И все же Эйдре тревожил плач ветров, страх природы, а еще более то, что там околачивался Мерк. Колдун у камня бродил долго, осматривался, ругался, затем кликнул пса, дошел до леса на другом конце поля, стоял и слушал, хмуро озирался. Зверь его напрягся тогда больше прежнего. Вздыбил шерсть, прижал уши. Эйдре решила, что его, как и всю природу вокруг, пугает неведомое чуждое присутствие. У лесных троп стало особенно жутко даже ей. В чаще слышались скрипы и шорохи, от которых добра искать не стоило. Чародейка сама забоялась. Призналась, что хотелось сбежать, улететь прочь, лишь бы не слышать ветров, да не видеть мглы за опушкой. «Это необычный хищник, Ферр. И уж точно никакой не волк», — серьезно заверила она. «Нет в Ирде живого существа, способного вызвать страх Сейда. От глубин морей до пиков гор нет. Я бы решила, что колдун с Мергом чего удумал злого натворить. Но силу-то я чувствую нашу. А в верхнем мире есть что-то, способное напугать твой народ?» «Наваждение скрывает многое», — Эйдре нахмурилась, сцепила крепко пальцы. «Кошмары и мороки, тени и чудовищ. У нашего дома спокойно от того, что мужчины семьи порождение тумана вгоняют и бьют. Но никогда я не слыхала, чтобы кто-то выбирался в Ирд. Без наваждения они бессильны. Оно питает, подкрепляет чары и плоть. Они не смогут здесь быть? Пропадут? Скорее, им не достанет могущества натворить вреда без тумана. Голодные станут, злые, но слабые. Если сюда что-то чудом выбралось, ему нужно место, где оно сможет быть близко к верхнему миру, чтобы использовать его силы. Камень. Ферр встал, подошел к окну и вгляделся во мглу. И завтра у него соберется вся деревня. Вдали от оберегов, защиты крова, в ночном тумане. Эйдре выпрямилась, посмотрела с тревогой. «Думаешь, все же Сейд, а не Мерк?» «Не знаю», — жрец мотнул головой. «Но больше указывает на него. Колдун странный, не спорю. В деревне его опасаются. Только опаска эта от дари его народа. А сам он вреда людям пока не причинил. Даже помог кому-то. Но дружелюбие тоже бывает из злого умысла, не стоит забывать. Старосту он перепугал знатно утром. А этот человек не кажется ни глупцом, ни трусом. Приглядеться стоит внимательнее к Мергу. Да к тому путнику, что пришел лесными тропами. Караванщики ребята простые, из города, общительные, веселые. Со служанками сплетничают, приторговывают, по дому скучают. Купцы все в своих счетах, от бумаг голову подымают с неохотой. Лишний раз из таверны не выходят. Остается лишь два чужака, которые сейчас как раз где-то шастают. Хотя идти им тут некуда. Собирайся, нас заждались. И там надо наблюдать за ними и другими, кто будет в зале. Ты играй и ни о чем не тревожься. Я за всем присмотрю. Что бы тут ни творилось, сегодня ничего не случится. Коль пока не стряслось. Все начнется завтра. Они поспешили вниз. Голдящая толпа, стоило кому-то завидеть жреца Сейд, затихла, почтительно расступилась, дала место. Люди набились плотно. Кто-то даже уселся на лестнице. Но вокруг Ферра и Эйдре оказалось свободно. Никто не рискнул бы приблизиться ни к жрецу, ни к его деве без позволения. Слишком страшно и сокровенно для простого люда их занятие. Еще одним уголком, где деревенские не посмели находиться, был стол у стены, за коим сидел в одиночестве Мерк со своим псом в ногах. Задеть и оскорбить ненароком колдуна боялись не меньше. Натолкнешься на гнев и накличешь беду. Мерк таким раскладом не печалился. Устроился удобно, потягивал пиво, досмотрел с интересом, ожидая песен. Когда Эйдре заиграла, утих в зале любой шум. Завороженные люди не сводили с чародейки глаз. Вытягивались, чтобы разглядеть получше. Щуплый парнишка под напором толпы случайно ступил в круг свободного места, где сидела дева. Его быстро втянули обратно, выдали оплеух, зашикали. Разозлить Сейда боялись не меньше, а то и поболее Мерга. С мертвецами и проклятиями хоть сладить можно. А если мстительный народ Верхнего мира разъярится, не видать деревни урожая и здорового скота следующий год. Или даже не один. Зато почетом и уважением запросто добиться богатого приплода у зверья, тяжелых колосьев, зерна, добрых запасов. Сейды, считали люди, словно ветра, быстры что на наказание, что на награду. Коль завтра этому жрецу с его спутницей проводить ритуалы да задабривать духов, стоило смирить норов и пыл, предстать щедрыми хозяевами, тогда деревня будет легко и вольготно после. Ферр пел с удовольствием, его тешили восхищенные взгляды. Баллады о героях и легенды о давних днях, песни-предсказания и истории о людях да заботах нынешних сменяли друг друга, текли плавно и размеренно. Несколько часов пролетели незаметно, но жрец не забыл приглядываться, замечать поведение, привычки, выражения лиц. Он видел старосту, который оказался доволен выступлением, улыбался, радовался уже искренне, без следа утренних тревог. В заезжих торговцах с караванщиками тоже не обнаружилось странного. Люди как люди, веселились, слушали да пили. Мерк ничем не отличался от иных в зале, разве что Ферру показалось, будто легенды и пророчества заинтересовали его больше других песен. Но удивляться такому нечего. Колдуны их народа, странники, обычные жизни видели вдоволь сами, в историях не нуждались, даже чего нового для жрецов могли подкинуть временами. Пес у ног Мерга уснул, уложив косматую башку на мощные лапы, дергал в дреме ушами, а хозяин изредка наклонялся да трепал мохнатую шерсть за гривка. Когда староста потребовал дать гостям отдых и народ неохотно побрел по домам, Ферс и Эйдре задержались в зале. Им предложили ужин, а они с благодарностью согласились. Постепенно таверна опустела. Лишь усталые служанки продолжали убирать столы, да на кухне гремели посудой. Жрец остановил болтливую деву и спросил. «Что же ваш гость из леса не пришел нас послушать нынче? После заката теперь из комнаты опасается выйти?» «А я и не заметила, как он вернулся да наверх ушел». Служанка огляделась, словно ожидала найти странника взглядом сейчас. Ее вертлявость забавляла Ферра. От такой мало чего укроется. Хлопот по залу было много, видно, проскочил как-то. Но ужинать точно не являлся. Я ни заказа не принимала, ни еды не подносила. Странный он. Пары слов без нужды не обмолвится. А голос хриплый, тихий, змеей шипит из-под капюшона. Вроде надо пожалеть человека, с которым беда приключилась. а меня прям отталкивает от него. Вот и не увидела, куда убрел. И вернулся ли. Пока я ему не нужна со своими подносами. И подходить лишний раз не хочется. Служанка убежала под гневный окрик хозяина. А Фер задумчиво взглянул на Эйдра и побарабанил пальцами по столу. «А чувствовала ли ты в зале силы Сейда, пока играла?» Чародейка качнула головой и напомнила. «Мы рассеяны, когда дело касается музыки. Я могла и не заметить. А теперь чуешь?» «Нет». «Эйдре, сможешь взглянуть, в комнате ли нынче наш гость из леса?» Фер наклонился совсем близко и шепнул. «Идти ему тут некуда. А на несколько часов он пропал, и неизвестно, вернулся ли. Да и Мерга я бы проверил». Они вышли на улицу. Чародейка обернулась белым мотыльком и устремилась к окнам таверны. Жрец отошел за угол, чтобы не попадаться никому на любопытные глаза, а после — на несдержанный язык. Закутался в плащ от наползшего тумана, прислонился спиной к стене, прислушался к ночным звукам. Деревня, вымотанная дневными заботами да вечерним гулянием, уже затихла и погрузилась в сон. На миг Ферру почудился вдалеке чей-то плач, но тут же исчез без следа, и он не смог бы сказать точно, был ли тот в самом деле, или оказался плодом растревоженного воображения. Жрец прикрыл глаза, принялся припоминать легенды и истории о Модре, на случай, если в них найдется что-то похожее на нынешние события. Мотылек летал в тумане от окна к окну, садился на деревянные рамы, заглядывал в сумрак комнат. Света не погасил, пока лишь мерк. Расположился на кровати, перебирал обереги, что-то шептал себе под нос. Его пес лежал рядом. Эйдра заметила только мохнатую спину да задние лапы. Ничего необычного, просто колдун занят своей работой. Она спорхнула с рамы, полетела дальше. Торговцы и караванщики уже улеглись спать. Упились пивом знатно, ракочущий храп сотрясал воздух настолько, что сомнений не оставалось. Каждый из них отдыхает там, где положено. В других комнатах постояльцев не было. Эйдра облетела все несколько раз, пролезла муравьем под рамами. Но гостей в таверне больше не нашлось, а помещения для них выглядели так, словно там давно никто не жил. Чародейка вылезла на улицу, поспешила к жрецу. «Мерк на месте, а вот второго не то что нигде нет, а будто никогда и не было вовсе. Кровати не тронуты, вещей не лежит. Пусто и безлюдно», — сообщила она, вернувшись в свой облик. «Силы Сейда я так нигде и не почувствовала». «Занятно получается». Фер осмотрел здание таверны и коротко улыбнулся. «Словно морок, а не человек, верно?» «Как он пробрался в Ирт третьим месяцем лета?» Эйдра недовольно нахмурилась. «Границы крепки. Легенды говорят о времени, когда они начнут стираться, а миры смешиваться. На деле это пророчество древнее настолько, что никто уже и не вспомнит ни предсказателя, ни можно ли ему верить. Но если подумать, что это правда, где, как ни в местах, подобных камню, такое должно начаться? Даже тропы не дают большей близости мирам, чем пороги, так ведь?» Эйдра задумчиво кивнула, обернулась через плечо и предложила. «Дойдем до камня. Хочу посмотреть еще и проверить, что там делал колдун». «Я не взял оружие», — мрачно напомнил Фер. «Рядом с источником силы моего мира не будет никого могущественней Сейда», — возразила дева и вкрадчиво добавила. «И ты сам сказал, все начнется завтра». Они побрели в тумане по пустым деревенским улицам. Света нигде не горело. Люди давно спали и не ведали бед. Чем ближе был камень, тем больше недовольства и нетерпения Фер замечал Вейдре. Она схватила его за руку, потянула вперед, а он отчего-то вспомнил их путь по верхнему миру. Вдруг жрецу вновь послышался тихий плач от костров в центре поля. Он дернулся, но чародейка удержала, не позволила отойти. «Там кто-то есть, плачет», — попытался настоять Фер. «Надо проверить. Думал, у таверны почудилось. Но здесь я слышу точно». «Зато я не слышу», — Эйдра обернулась к нему, положила теплую ладонь на щеку, а сознание утонуло в меде золотых глаз. «Сейда этой твари простым мороком не взять. Мы не в тумане, в наваждении. Слушай ветра, любовь моя. Не поддавайся его чарам». Фер резко качнул головой, заставил себя прислушаться, и серая пелена отступила, отшатнулась прочь. Плач пропал, как не бывало. Чародейка вглядывалась во мглу, плотно сжимала губы и теребила пальцами ремень Клёрса. «Поверить не могу», — прошептала она после долгого молчания. «Здесь, в Ирде, разве такое возможно?» «Ты же своими глазами видишь», — Фэр притянул ее к себе, обнял за плечи. «Знаешь, что это за чудище?» «Грухи, пиццы, копа. Кто угодно способный принять чужой облик или вид человека. Но никто из них не умеет создавать и самого слабого морока обмана. Либо его кто-то обучил, либо при переходе в Ирд что-то произошло, и он научился сам. Они разумны, каждый по-своему, и каждый по-своему опасен. Коппа охраняет свои земли всеми силами, нападает на любого, кто ступит в его владение. Но если его не трогать, не станет угрожать и сам будет избегать встречи и внимания. Пиццы — мелкие пакостники. Бродят группами, шкодят во дворах, прячут или портят вещи. Не представляю, что должно заставить их и пытаться атаковать, и морочить, и разделиться. Они трусливы. Если переход между мирами не изменил нрава, о них можно не вспоминать. Да и копа не пошел бы в таверну посидеть среди людей, не оставил бы земель у камня, коль посчитал своими. «Значит, остается Грухи?» Эйдре потянула Ферра прочь от поля и понизила голос. «Самый опасный. Хитрец и ловкач. Охотник за заблудшими. Умен, изворотлив. Перенимает повадки тех, кого видел. С ним можно и договориться. Он даже дает временами советы тем, кто ему полезен или приглянулся. Если пришел в деревню, местные его чем-то разозлили. Он не ищет пропитания. Он зол и хочет мстить». «Беды начались с охотников», — напомнил жрец. «Забрали его добычу?» «Может быть», — кивнула чародейка. «Если еще и в Ирд попал не сам, если его сюда просто затянуло через хрупкий порог, он и так в ярости, а людям, отнявшим пищу, не сдобровать. Пощады это чудовище не знает. Но Мерк тоже был у камней, что ты выискивал. Не мог ли Грухи убить его дорогой и просто принять облик? Или собаки? Точно ли путник из леса не морок и существует на самом деле? Создать образ — непростая задача. Звуком он тебя не проведет, но видом бы обманул. С охотником из Сейда следует смотреть на глаза. Их он изменить не может. Всегда будет ходить с черно-золотыми. Никто бы не признал колдуна Мергом, приди в его обличье Грухи. И его пес боится эту тварь, не хозяина. А то, что он обыкновенная, пусть и умная собака, я уверена. Что бы ни искал тут Мерк, с добром или злом явился, к Грухи он отношений не имеет. Да и знать о нем не знает. Ни в Ирде, ни в Нижнем мире такого не водится. «Тогда оставим пока колдуна. Не до него», — решил Фер. «Нападет Грухи завтра у камня. Ему нужна сила Сейд, верно?» «Да. И нападет вечером на празднике. На грани дня и ночи его могущество возрастет, а наваждение, вырвавшееся в Ирд, только поможет. Еще и перекресток этот. Тоже ему лишь на руку». Они в гнетущем молчании прошли в таверну, поднялись наверх и крепко заперли дверь. Эйдре села у окна, смотрела во тьму ночи, хмурилась. Фер побродил между кроватями, а после спросил. «Зачем же он взялся морочить этим вечером, коль его ведет не голод?» «Напугать». Хрупкое плечо чародейки коротко дрогнуло, а голос прозвучал так буднично, словно они беседовали о погоде. «Чтобы люди не решились оставаться одни и держались вместе». Жрец мрачно усмехнулся, уселся на кровать, потянул к себе напряженную Эйдре. «Давай сейчас отдыхать. Завтра подумаем, что с этим делать. Посмотрим снова на камень. Решим, чем взять Грухи. Ночь не принесет верных мыслей и спутает планы». Чародейка уткнулась лицом ему в грудь, устало вздохнула. Фер какое-то время гладил ее косы, а когда дева заснула, нежно поцеловал и закрыл глаза сам. Что бы ни сулил им завтрашний день, он был уверен, от усталости толка не прибавится наверняка.